«Этот негодяй не смеет напасть на вас открыто, он боится кровопролития и потерь», — говорил Сомпас. Конфас прикрыл глаза рукой от солнца и прямо посмотрел на своего экзельт-генерала. «Поэтому он порочит ваше имя, пытается забросать грязью ваш костер, чтобы он один мог сиять в Совете Великих». Зная, что Сомпас просто льстит ему, Конфас решил согласиться. Князь Атритов был самым законченным лгуном, каких он видел в жизни, сущий Айкли. Конфас сказал себе, что совет был ловушкой, тщательно подготовленной и продуманной. Так он говорил себе, и верил в это. Для Конфаса не было разницы между решением и откровением, подделкой и открытием. Боги сами себе закон, а он один из них. Когда на четвертый день он увидел могучие башни Джокты, душевная рана почти зажила. На лице его снова появилась привычная холодная улыбка. «Я, — думал Конфас, — хотел этого». Сквозь заросли Болиголова он всматривался в очертания своей тюрьмы. В отличие от большинства городов на пути людей, бивня Джокта не имела особых преимуществ в расположении. Город вырос вокруг природной гавани, самой крупной на побережье, испещренном подобными гаванями. Обращенные к суше укрепления представляли собой длинную изгибающуюся линию. Ее разрывали единственные городские ворота. Огромный барбакан зуба, так его называли, поскольку он был облицован белой плиткой. С высоты на берегу Араса Конфас почти не видел самого города, разве что подернутый дымкой дворец Донжон, как его называли, цитадель хозяев города. Окрестности густо заросли зеленью, но все равно выдавали невзгоды прошедшего сезона. Сады были вырублены под корень, окружающие холмы мрачно темнели, прочерченные древними террасами, где виднелись дома покинутых жителями деревень. На низком выступе, выдававшемся к югу, стоял забытый кинейский форт. Его камни были так выщерблены от ветра, что крепость казалась скорее природным образованием, чем делом рук человеческих. Только одно уцелевшее окно, сквозь которое просвечивало небо, выдавало искусственное происхождение строения. Мир лежал в развалинах, как и должно было быть. Внезапно они въехали в спутанные заросли перечных деревьев, и их сладкий аромат охватил Конфаса. Старый Скаур выращивал эти деревья, он владел целой рощей, когда Конфас жил у него в заложниках. Место имело дурную славу, его использовали для совращения рабов. Конфас подумал, что такие воспоминания полезны, они помогут, чтобы сохранить решимость в предстоящие долгие недели. Пленник всегда должен помнить о тех, кто принадлежал ему прежде, чтобы не стать одним из них. Это еще один бабушкин урок. Дорога, по которой они ехали, извивалась по лесистому берегу Араса. Конфас вел свою огромную и жалкую свиту по распаханной земле прямо к зубу. Их ожидали 200 конрийских рыцарей, выстроившиеся по обе стороны темных врат, тюремщики. Конфаса воодушевили и даже позабавили их невзрачный облик и количество. Но вид Скюльвенда, опирающегося на рукоять меча, мигом уничтожил все воодушевление. Он не скрывал кольчугу, перехваченную широким скюльвенским поясом. Черные волосы выбивались из-под кольчужного капюшона, под стать кианским скальпом, свисавшим с седла его коня. Почему он? Какой же негодяй этот князь Атритау? Коварный негодяй. Даже сейчас, экзельт-генерал. Нахмурившись, Конфас обернулся к своему генералу. В чем дело, Сомпас? Как, заикаясь, выговорил тот. Глаза его пылали от едва сдерживаемой ярости. Как он смеет думать? Условия ясны. Я сохраняю свободу, пока нахожусь в стенах Джокты. При мне остаются мой штаб и рабы, его обслуживающие. Я, наследник императорской мантии, Сомпас. Враждовать со мной, значит враждовать с империей. Пока они считают, что обезвредили меня, они будут играть по правилам. Но, Конфас нахмурился. Мартин всегда был скор на расспросы, но Конфас никогда не опасался его. Возможно, Сомпас поумнее. Ты считаешь, что мы унижены. Но это же оскорбление, экзельт-генерал. Оскорбление. Всему виной Скюльвент. Понял Конфас. Разоружение само по себе достаточно горько, но подчиняться Скюльвенду, он задумался на мгновение. Как ни странно, до сих пор он размышлял только о скрытом смысле событий, но не об унижении. Неужели последние месяцы лишили его чутья? Ошибаешься, генерал. Воин-пророк делает нам честь. Честь? Но как? Сомпас запнулся, испуганный собственной горячностью. Он вечно забывал свое место, чтобы тут же опомниться. Конфаса это очень забавляло. Конечно, он возвращает мне самое дорогое. Этот дурень тупо пялился на командира. Моих солдат, пояснил Конфас, он вернул мне моих солдат. Он даже собрал их для меня в одном месте. Но мы безоружны. Конфас оглянулся на длинную череду бродяг, так теперь выглядела его армия. Они казались тенями, одновременно темными и бледными, как легион призраков. Слишком бесплотные, чтобы кому-то угрожать или причинить вред. Прекрасно. Конфас последний раз посмотрел на своего генерала. Продолжай дрожать, Сомпас. Он повернулся к Стюльвенду и насмешливо приветствовал его. Твой страх, тихонько договорил он в сторону, добавляет правдоподобие всему происходящему. Я о чем-то забываю. Терраса была широкой. Мраморные плиты мостовой потрескались тут и там, словно пережили мороз, которого не могло быть в Инатпании. Даже в темноте трещины были ясно видны, как реки на карте. Несомненно, прежние обитатели приказывали рабам прикрывать эти камни коврами, хотя бы когда принимали гостей. Никакой князь Фаним не допустил бы такого изъяна. Ни один лорд Эйнрити, только вождь Тютимотов. Наюр кивнул, потер глаза, потопал ногами, чтобы не уснуть. Он поморгал и посмотрел за балюстраду, на город и порт. Крыши громоздились друг на друга, взбирались на склоны, образуя огромную чашу вокруг пирсов и пристани внутренней гавани. Беспорядочный ландшафт, скопление домов, пересеченное улицами, которые стекали к морю как реки. Джокта. Легко было закрыть глаза и представить ее в огне. Над городом бесчисленные звезды пылью присыпали небесную твердь, соединяясь в совершенный кубок, абсолютно пустой и глубокий. Казалось, один рывок, и он полетит в небо. Это напомнило ему миг пробуждения при Киюте. Он почти ощущал запах смерти от тел своих павших сородичей. Я забываю. Он погружался в дрему. Медный кубок с вином выскользнул из пальцев и покатился по растрескавшемуся камню. В душе вновь прокручивались события прошлого вечера. Конфас насмехается над ним у ворот. Конфас оспаривает условия своего заточения. Конфас, которого удерживают его генералы. Белая кираса сверкает под лучами солнца. Глаза Конфаса, обрамленные длинными ресницами. Я, Стюльвенд вздрогнул от внезапного воспоминания. Я Наюр, усмиритель коней и людей. Он рассмеялся и опять задремал, погружаясь в видение. Он шел к Шейме, хотя город был точь-в-точь как утиматское стойбище в дни его юности, скопление нескольких тысяч якшей. По равнине вокруг бродили стада, но ни одна корова не осмеливалась приблизиться. Он миновал первый якш, туго натянутый на каркасе, как шкура на ребрах тощего пса. В проходах лежали груды тел, руки болтались в гнилых суставах, между ног свисали кишки. Он видел всех их, брата отца Баннута, Шурина Балайта, даже Юрсалку и его уродливую жену. Они смотрели на него тусклыми глазами мертвых. Наюр увидел мертвого бурого жеребенка с тройным клеймом, затем трех коров с перерезанными глотками, а за ними, бычка четырехлетку с размозженной головой. Вскоре он уже карабкался по горе трупов лошадей и коров, и все они носили его клеймо. Почему-то он не удивлялся. Наконец он добрался до белого якша, самого сердца Шейме. У входа в землю было воткнуто копье. На острие копья торчала голова его отца. Бледная кожа мертвеца обвисла, как намокший лен. Наюр отвел взгляд, отбросил полок из оленьей шкуры. Он не сомневался, что Майнгхус забрал себе в гарем его жен, поэтому открывшаяся картина не удивила его и не оскорбила. Но вид крови волновал, как и то, что сервипорыги открывала и закрывала рот. Анисси кричала. Майнгхус оторвался от женщины и широко улыбнулся. «И Кури еще жив», — сказал он. «Почему ты его не убил? Время-время. Ты пьян, вином забвения. Все, что эта птичка дала мне. А значит, ты все же научился забывать. Нет, не забывать. Спать. Тогда почему ты не убил его? Потому что этого хочет от меня он, Дунянин. Думаешь, это ловушка? Каждое его слово — ловушка. Каждый его взгляд — копье. Тогда каковы его намерения? Не дать мне добраться до его отца. Лишить меня моей ненависти. Предать. Но тебе только и надо убить Икурия. Убей его и свободно присоединишься к священному воинству. Нет, тут какой-то подвох. Что-то, ты дурак. Гнев заставил Наюра очнуться. Он поднял глаза и увидел тварь, сидящую на балюстраде прямо перед ним. Лысая голова блестела в свете звезд. Перья были подобны черному шелку, а мир за ее спиной колыхался как дым. «Птица!» — вскричал он. «Демон!» Крохотное личико злобно глянуло на него. Свинцовые веки прикрыли глаза, словно демон дремал. «Киют!» — сказала тварь. «Где Икури унизил тебя и твой народ? Отомсти за Киют!» «Я о чем-то забываю. Как несуществующее может быть? Как оно может существовать?» Каждый свазонт — ухмылка мертвеца. Каждая ночь — объятия мертвой женщины. Проходили дни, и Наюр все пытался измерить глубину пропасти, окружавшей его. Канфасы и его нансурцы были первостепенной заботой, или должны были ею быть. Произдал в подчинение Стюльвенду баронов Тирнима и Санумниса с почти 400 рыцарями, а также 58 выживших солдат его старого шайгекского отряда. Как все люди Бивня, они были закаленными бойцами, но даже не пытались скрывать недовольство тем, что им приходится остаться. «Вините в этом нансурцев», — сказал им Наюр, — «вините Канфаса». Нансурцев, которых они охраняли, было намного больше, и Наюру нужна была вся злость его солдат. Когда барон Санумнис высказывал свои сомнения, Наюр напоминал ему, что эти люди намеревались предать священное воинство и что никто не знает, когда прибудут имперские корабли. «Они могут задавить нас числом», — говорил он, — «поэтому мы должны лишить их воли». Конечно, свои истинные мотивы он не выдавал. Эти люди предпочли Дунианину и Курия Канфаса. Прежде чем убить хозяина, надо посадить на цепь пса. Вдоль стен Бжокты был разбит жалкий лагерь, достаточно далеко от Араса, чтобы побольше солдат были заняты доставкой воды. Прекрасно сознавая организацию имперской армии, Наюр отделил старых воинов, триезиев, трояков, как их называли, от молодых. Офицеров разместили в отдельном лагере. Учитывая вражду между кавалеристами, по большей части принадлежавшими к благородным семействам, и простыми пехотинцами, Наюр рассредоточил кидрухили среди солдат. Он приказал своим конрийцам распространять слухи о том, что Канфас рыдал в своих покоях, что офицеры взбунтовались, узнав о том, что их рацион не отличается от рациона рядовых. Подобные слухи разлагают любую армию. Они отвлекают людей, пребывающих в праздности, и тащат на дно правду, лежащую на поверхности. Наюр запретил Канфасу и 42 воинам из его ближайшего окружения покидать город, что соответствовало условиям плена. Он запретил им все контакты с солдатами, по очевидным причинам. Поскольку простое заточение вызвало бы бунт, он позволил племяннику императора вести себя свободно, но только в пределах Бжокты. Он поступил так, хотя был одержим идеей уничтожить этого человека. Он понимал, почему Келхуз желал смерти Канфаса, Дунианин не терпел соперников. Также он понимал, почему Келхуз выбрал на роль убийцы именно его. Конечно же, ведь этот дикарь сразил льва. Разве он не Стюльвенд, разве он не помнит о Киюте? Понимание этого терзало Наюра, если единственная цель Келхуза – смерть Маенгхуса, то главной его заботой должно быть сохранение священного воинства. Зачем же тогда убивать Канфаса? Вполне достаточно просто убрать его с поля игры, как это и сделано. И зачем использовать Наюра для прикрытия, когда последствия, развязанная война с империей, не имеют отношения к предстоящему завоеванию Шейми? И тут до Наюра дошло. Другого пути не было. Дунианин смотрел дальше священной войны. Дальше Шейми. А смотреть дальше Шейми, значит смотреть дальше Маенгхуса. Люди окутывают свои действия бесчисленными истолкованиями и предположениями. Они не могут иначе, ибо всегда жаждут смысла. Наюр считал этот поход охотой, в которой недруги объединились ради преследования общего сильнейшего врага. Их задача виделась ему стрелой, посланной во тьму. Какие бы сомнения ни терзали его, он всегда возвращался к этой мысли. Но теперь все это казалось ошейником, разными концами которого были Маенгхус и Келхуз, отец и сын, а он, Наюр Урскиуэта, застегивал его на шее мира. «Рабский ошейник, забываю о чем-то». Он внимательно изучал Тирнима и Санумниса. Он быстро понял, что барон Тирним очень глупый, думает лишь о том, как ублажить свое брюхо и нагулять жирок, потерянный в Карасканде. Санумнис, напротив, был умен и неразговорчив. Похоже, он пользовался необъяснимым, но очевидным авторитетом у своего тучного соотечественника. Он был наблюдателем. Имели ли они тайный приказ, предписывающий, кому из них принимать решение? Это объяснило бы тот факт, что Тирним подчинялся Санумнису, а тот наблюдал. И каким будет наказание за убийство племянника нансурского императора? За нарушение торжественной клятвы воина-пророка, меня послали совершить самоубийство. От этой мысли Наюр расхохотался. Неудивительно, что Проистак нервничал, передавая ему приказ Дунианина убить Канфаса. То, что к Наюру приставили адепта, лишь подтверждало опасения. Его звали Саурнемми, он был молодой посвященный, одержимый и страдающий хроническим кашлем. Он прибыл через день после Канфаса вместе с чародеем высокого ранга Инрумми, который почему-то быстро уехал, осмотрев покои своего ученика. Как сказал Наюру старший колдун, Саурнемми обеспечит его связь со священным воинством. «Мальчик», — говорил этот напыщенный дурак, — должен спать до полудня каждый день, чтобы они могли общаться посредством колдовских снов. То есть Саурнемми, другими словами, станет глазами Дунянина в Джокте. Бездна. Куда ни обернись, безумная, бездонная бездна. Подстегнутый присутствием Саурнемми, Наюр приказал Тирниму созвать Конфаса и его штаб в зале прошений донжона, цитадели, где Наюр устроил свою штаб-квартиру. Он приказал юному колдуну внимательно осмотреть пленников с балкона. Затем, как только экзельт-генерал и его люди собрались, Наюр вышел прямо к ним, жестко вглядываясь в их лица и с удовольствием глядя на то, как они бледнели. Нансурцы, такая предсказуемая мразь, очень отважны, когда их много и они вооружены, но без войска и оружия превращаются в сущих овец. Он ходил кругами вокруг Конфаса, а тот стоял, выпрямившись, в полном военном облачении. «Ваши братья в моих руках», — сообщил Наюр его спутникам. «Ваши жены», — он сплюнул под ноги ближайшему. «Досадно, а уж сколько твоих братьев», — выкрикнул Конфас, «я поразил своей рукой». Наюр ударил его. Экзельт-генерал упал и опрокинулся на спину. Наюр резко обернулся на звук сандалий, поймал чью-то руку, схватил кого-то за кирасу, ударил лбом в лицо. Кинжал, припрятанный этим болваном, со звоном упал на блестящие плиты. «Этих собак надо раздавить, раздавить!» Лязг обнажаемых клинков. Внезапно его окружили конрийцы Тирнима с мечами наголо. Нансурцы побледнели и попятились. Некоторые бросились к экзельт-генералу, а тот поднялся на четвереньки, плюясь кровью. «Не ошибитесь!» — взревел Наюр. «Вы подчиняетесь мне!» Он резко опустил ногу на голову человека, пытавшегося схватить его за щиколотку. Тот застыл, горячая кровь потекла между плитками. Мгновенное молчание, и страсти угасли. «Не вынуждайте меня становиться могильщиком вашего безумия!» — вскричал Наюр, воздевая огромные покрытые шрамами руки. Он почувствовал, как они съежились. Внезапно эти воины показались ему детьми, перепуганными детьми между вздымающимися вверх колоннами зала. Его сердце возбужденно заколотилось. Наюр снова сплюнул, затем поднял лицо к Саурнемми. Тот смотрел с верхней галереи, зябко кутаясь в багряный шелк. Его бороденка показалась Наюру фиглярской. «Кто?» — спросил он. Саурнемми глупо закашлялся, как всегда, затем кивнул на задние ряды толпы, где люди сгрудились вокруг генерала Сомпаса. «Этот», — сказал он, — «тот С». Снова кашель, мало похожий на настоящую болезнь, с серебряными полосами на кирасе. Без предупреждения хрупкий человечек рядом с Сомпасом бросился прочь по полированным плитам. Его свалили через 5 шагов. Он упал со стрелой в затылке. Он закричал, непонятные слова задымились, глаза загорелись. Но Наюр уже догнал его. Все вокруг раскалилось до бела. Люди кричали, закрывали лица руками. Нансурцы ахали и моргали. Наюр поднялся над сломанной соляной фигурой, лежавшей у него под ногами. Он сплюнул, ухмыльнулся и зашагал прямо сквозь нансурцев. Он шел к Конфасу. Экзельт-генерал что-то забормотал, попятился, но Наюр прошел мимо и молча поднялся по монументальным ступеням. С побитой собакой не разговаривают. Он понимал, что это фарс, но ведь все на свете, в конце концов, фарс. Еще один урок Дунянина. Потом, уже у себя в покоях, он взвыл. Понятно почему, без юного адепта он так и не узнал бы, что у Конфаса есть свой колдун. Но смысл этого понимания ускользал от него. Смысл всегда ускользал. Что с ним не так? Враги. Всюду враги. Даже Прайс. Сможет ли Наюр свернуть ему шею? Он послал мне совершить самоубийство. Ночью Наюр крепко напился, и терзавшие его ножи сомнений немного притупились. Однако вместо них отовсюду, словно из трещин в плитах, поползли ужасы. Несмотря на благовонные курения, вокруг пахло икшем, землей, дымом, гниющей шкурой. Он слышал шепот Майнгхуса из мглы. Снова ложь, снова смятение. И птица, та проклятая птица, она, как узел, связывала все зло в единую форму. От такой мысли у Наюра сжималось сердце. Но, конечно же, это не может быть всерьез, не более чем серве. Он говорил с ней каждый раз, когда она приходила к нему ночью в постель. «Что-то со мной неладно». Он знал это, поскольку мог видеть себя таким, каким его видел Дунянин. Он знал, что Майнгхус сбил его с пути, сужденного по рождению. Он 30 лет искал собственный след, чтобы вернуться назад. 30 проклятых лет. Скюльвенды всегда смотрели вперед, как все народы, кроме Дуньян. Они слушали своих сказителей. Они слушали свое сердце. Как псы, они лаяли на чужаков. Они различали честь и позор, как различали близкое и далекое. От рождения тщеславные, Они сделали себя абсолютной мерой всего. Каждый зависел только от себя самого. И в этом была ложь. Майнгхус заманил Наюра на иную тропу. И сородичи сочли его отступником, поскольку его голос доходил до них из непроглядной тьмы. Как мог он найти путь назад, когда земля вокруг вытоптана? После Майнгхуса он больше никогда не станет частью своего народа. Он никогда не вернется к прежней дикой невинности. Глупо было пытаться. Неведение – стальная основа для уверенности, поскольку у себя самого человек не видит, словно спит. Полный ответ получаешь тогда, когда нет вопросов, а не тогда, когда есть знание. Майнгхус научил его спрашивать, всего лишь задавать вопросы. Зачем идти этим путем, а не иным? Потому что этого требует голос. Почему надо слушать этот голос, а не другой? Как просто все перевернуть? Привычки и убеждения оказываются так близко к краю пропасти. Только ярость, истинная основа, все это, то, что было человеком, держалось на ударах меча да криках. Почему? Кричал каждый его шаг. Почему? Звучало в каждом слове. Почему? Повторял каждый его вздох. По некой причине. Должна же быть причина. Но почему? Почему? Сам мир был ему упреком. Он больше не принадлежал миру, но избавиться от памяти о степи не мог. Он больше не принадлежал своему народу, но в его жилах текла кровь его отца. Ему были безразличны пути стюльвендов, совершенно безразличны. Но они выли в его душе, стонали и жаловались. И поражение их душило его. Его страсти по-прежнему терзали сердце. Он мучился от стыда. Несуществующее. Как может существовать несуществующее? Каждый раз, когда Наюр брился, большим пальцем он проводил по свазонду на горле, прослеживал его прихотливый изгиб. «Я забываю, я о чем-то забываю». Теперь Наюр понимал, что есть два прошлых, то, которое человек помнит, и то, которое он выбирает, и они редко совпадают. Все люди находятся под властью второго, и знание этого делает их безумными. Время. Мысли о нем занимали и Курьяконфаса как ничто другое. Князья священного воинства могли не отдать эти земли Нансурии, но ключи от них до сих пор были в руках Конфаса. Джокта – старинное имперское владение со старинными имперскими особенностями. Давно умершие нансурские строители учли опасности, исходившие от завоеванных народов, и проложили подземные ходы в сотнях городов. Города потом можно будет и вернуть, а вот трупы – только сжечь. Тем не менее побег из города дался Конфасу труднее, чем он думал. Хотя он не желал в этом признаваться, инцидент со Скюльвендом в донжоне потряс его, расстроил почти так же, как гибель Дорастия, адепта имперского Сайка. Дикарь ударил Икуре, сбил его на пол легко, словно женщину или ребенка. А Конфас был парализован страхом и совершенно растерян. По-звериному гибкий, страстный и жадный, Наюрурский это действовал как прирожденный разбойник, обожаемый своими людьми. Он вонял степью, словно его огромное тело воплотило в себе саму землю, землю Скюльвендов. Конфас почувствовал, что пропал. Конечно, он понимал, варвар именно этого и добивался. Как говорят галяты, испуганный человек думает шкурой. Но от понимания было не легче. Опасности подстерегали их на каждом этапе бегства. И когда они дожидались ночи, и когда пробирались по улицам к некрополю, и когда откапывали вход в подземелье. Только после того, как они с Сомпасом пересекли реку Арас, он немного перевел дыхание. Теперь в сопровождении небольшого отряда Кидрухильон ждал в указанном месте, на заросшем насыпном холме в самом центре охотничьих угодий, в нескольких милях на юго-восток от Джокты. Место выбирал Конфас, как и должно быть, поскольку впоследствии именно ему суждено сыграть главную роль в драме. Над землей несся сильный порывистый ветер, растрепанные вечно зеленые деревья сгибались под ним, подобно девам. От взмаха незримых юбок взметалась зимняя пыль. Верхушки дальних деревьев дрожали, словно в их кронах разворачивалась чудовищная битва. Казалось, где-то рядом вот-вот разверзнется бездна. Мир часто казался Конфасу плоским, словно картинка. «Сегодня все изменится», — подумал он. «Сегодня мир станет бездонным». Гнедой жеребец Сомпаса фыркнул и встряхнул гривой, сгоняя осу. Генерал выругался раздраженно, как человек, недолюбливающий животных. Внезапно Конфас пожалел о потере Мартема. От Сомпаса было много пользы, даже сейчас. Его пикеты прочесывали окрестности в поисках соглядатаев Скюльвенда, он всегда находился при деле, но личных качеств ему не хватало. Сомпас был хорошим орудием, но не оружием, как Мартем. А великим людям необходимо именно оружие, особенно в таких обстоятельствах. если бы только отвязаться от проклятого Стюльвенда. Что же такого было в этом человеке? Даже сейчас в дальнем закоулке души Конфаса горел маячок на случай его возвращения. Словно варвар своим присутствием марал его, привязался, подобно дурному запаху, который необходимо даже не отмыть, а отскрести. Никогда еще ни один человек так не влиял на Конфаса. Возможно, думал он, так праведники чувствуют грех. Ощущение чего-то большого, что наблюдает за тобой. Некое неодобрение, огромное и неописуемое, близкое, как туман, и далекое, как край света. Словно сам гнев обрел глаза. Может, вера – это тоже нечто вроде пятна запаха. Конфас громко рассмеялся, не беспокоясь о том, что подумают Сомпасы и остальные. Он обрел свое прежнее «я», и это ему нравилось, очень нравилось. «Экзельт-генерал», — произнес Сомпас, — «дурак Бякси, всегда отчаянно хочет оказаться внутри событий». «Они едут», — кивнул вдаль Конфас. Из зарослей кипарисов выбрался отряд всадников, человек 20, и стал спускаться цепочкой по противоположному склону. Они огибали бугорки, испещрявшие пастбище, как бородавки покрывают собачью шкуру. Конфас со скучающим видом украдкой бросил взгляд на свою маленькую свиту. Все нахмурили лбы в смятении и тревоге. Он чуть не рассмеялся. Что же затеял их богоравный экзельт-генерал? Этот день он распланировал давно. Князь Атритау не тратил зря времени, получив власть над священным воинством. Как ни злились на него ортодоксы, победа над Падираджей смыла всю их раздражительность. Конфас до сих пор изумлялся, вспоминая тот день. Какая уверенность выросла из отчаяния. Даже его собственные люди сражались с яростью одержимых. Конфас сыграл свою роль, не выходя из четко обозначенных рамок, и, вне всякого сомнения, весьма способствовал успеху священного воинства. Но любому дураку было ясно, что дни его в качестве человека бивня сочтены. Потому он предпринял некоторые меры. Устройство этой встречи через сиранжских посредников было одной из таких мер, а также тайное размещение отряда Кидрухили в лесах Энатпани. Конечно, он никому не рассказывал о своих намерениях, тем более Сомпасу. Далеко идущие замыслы нельзя доверять людям недальновидным. Сначала надо прорваться через границу. «Кто это?» — в пространство спросил Сомпас. Остальные тоже вглядывались в темноту. Они сидели в своих седлах неподвижно и спокойно, но Конфас знал, что внутри у них все трепещет от ожидания, как у детишек, жаждущих медовых лепешек. То, что приближающиеся всадники были в одежде фаним, ничего не значило. Конфас невольно подумал о том, что сказал бы Мартим. Жизнь казалась более защищенной, когда отражалась в его проницательных глазах. Не такой безрассудный, экзельт-генерал. Внезапно воскликнул Сомпас и потянулся за мечом. «Стоять!» — рявкнул Конфас, — «оружие не трогать!» «Но это же кьянцы!» — воскликнул генерал. «Проклятые Бякси! Неудивительно, что их род так никогда и не сумел получить императорскую мантию!» Конфас дал коню шпоры, выехал вперед, развернулся и встал лицом к своим людям. «Кто, кроме нечестивца?» — вскричал он, — «может изгнать правого!» Воины тупо уставились на него. Все они были ортодоксами, а значит, князя Атритау они презирали так же, как и Конфас, но их решимость была порождена мерзкими мотивами, не снизошла с небес. Конфас никогда не требовал от них слишком многого, но всегда требовал быстрых действий. Эти люди ради него убьют родную мать, нужно только правильно выбрать время. Конфас улыбнулся им как человек, разделивший с ними все. Он кивнул головой, словно подтверждая: «Итак, мы снова обрели себя. Я вел вас до Голиатской границы. Я вел вас в сердце мертвой Скюльвенской степи. Я привел вас к самому порогу Старого Киана, и мы почти низвергли его. Киан. Сколько битв мы прошли вместе. Лассинтас, Дейрна, Киют, Мингидда, Анвурат, Тирте. Сколько побед». Он пожал плечами, словно не понимал, зачем говорить об очевидном. «А теперь посмотрите на нас. Посмотрите на нас. Мы в плену. Земли наших отцов у нас отняты. Священное воинство в когтях лжепророка. Айнрисиен забыт. Вы не хуже меня знаете, что необходимо для священной войны. Пришло время решить, достойны ли вы продолжить ее». По склону пронесся очередной порыв ветра. Он шуршал травой, пригибал кусты и заставил Конфаса прищурить глаза от пыли. «Ваши сердца, братья, спросите у них». Вечно все кончалось призывом к сердцам. Хотя Конфас понятия не имел, что означает в данном случае призыв к сердцам, но он не ошибся, как хорошо вышколенная собака. Эти слова всегда вовремя подворачиваются на язык. Гениальность большинства людей заключается в умении находить причины для уже совершенных действий. Сердце всегда служит самому себе, особенно когда вера требует жертв. Именно потому великие полководцы призывают к единодушию в момент начала боя, а дальше все идет по инерции. «Вопрос времени. Ты лев», — сказал Сомпас. Затем, словно подставляя шеи палачу, воины опустили головы, прижали подбородки к красным лакированным нагрудным латам и так стояли целое долгое мгновение. Джнанский знак глубочайшего почтения, даже поклонения. Усмехнувшись, Канфас развернул коня на приближающийся топот копыт. Что-то дикое, необузданное было в том, как они остановились перед ним, словно подчиняясь какой-то прихоти. Несмотря на разноцветные одежды и блеск лат, они казались призрачными и угрожающими. Не только из-за смуглого цвета опаленной пустынным солнцем кожи или из-за маслянистого блеска длинных бород, заплетенных в косички. В этих всадниках была ярость загнанного зверя. Их глаза сверкали безумной решимостью людей, которым некуда бежать. На мгновение воцарилось молчание, заполненное фырканьем и храпом боевых коней. Канфас чуть не рассмеялся, представив, что его дядюшка встречается вот так со своим наследным врагом. Крот заключает сделку с соколами. Перед лицом льва, фана и лапка скамандри, проговорил Канфас звонким глубоким голосом. Падираджа, молодой человек, к которому он обращался, низко склонил голову. Фанаил по своему положению превосходил всех, кроме Ксерия или Майтанета. И Кури Канфас, отозвался кианский падираджа напевным кианским выговором. Веки его темных глаз были насуемлены. Император, когда дождь прекратился, он оставил ее спящей в их постели, серве. Ее лицо было столь же прекрасным, сколь ненастоящим. Наюр вышел из своих покоев на террасу, глубоко вдохнул чистый послегрозовой воздух. Узкие улочки Джокты расползались вдаль, блестели под проясняющимся небом. Город напоминал большой амфитеатр с перевернутыми и выбитыми рядами. Наюр некоторое время смотрел на лагерь Канфаса на дальнем склоне напротив, представляя его себе как неизведанный берег. Он вздрогнул от хлопанья крыльев. В стоявших вокруг лужах воды отразились трепещущие тени. Испуганные голуби пролетели над головой, устремляясь к месяцу, затем ринулись вниз, словно привязанные к террасе незримыми нитями. Тревожно воркуя, они скрылись внизу. Где-то рядом послышался хриплый голос. «Ты озадачиваешь меня, Скюльвент. Демоны, как теперь знал Наюр, имеют много обличий. Они везде, они терзают мир своей разнузданной похотью. Птицы, любовники, рабы, и прежде всего он. Убей Якуре», — ныл голос, — «и псы сорвутся с цепи. Почему ты удержал свою руку?» Он обернулся к твари, к птице. Наюр знал, что есть люди, поклоняющиеся птицам или, наоборот, проклинающие их. В Нансуре были священные павлины, кипаларанцы чтили лугового тетерева. При военных обрядах все айнрити приносили в жертву коршунов и соколов. Однако для скюльвендов птицы лишь помогали определить погоду, или указывали на то, что рядом волки, или возвещали смену времен года. А еще их ели, когда больше есть было нечего. Так что это за тварь, он поспорил с ней, обменялся обещаниями. «Ты твердишь мне об убийстве», — ровным голосом проговорил Наюр, «когда тебе следует заботиться о смерти Дунянина». Маленькая личика нахмурилась, и Кури плетет заговор, дабы уничтожить священное воинство. Наюр плюнул и повернулся к глади Минианарского моря, по черной спине которого гигантский палец лунного света вел черту, разделяя воды надвое. «Он нам нужен, чтобы найти другого, Маэнгхуса». «Маэнгхус, более серьезная угроза, дурак», — воскликнул Наюр. «Я превыше тебя, смертный», — с птичьей горячностью ответила тварь. «Я из более жестокой расы. Ты не можешь постичь пределов моей жизни». Наюр повернулся к птице боком, искоса глянул на нее. «А почему? Кровь, что бежит в моих венах, не менее древняя, как и порывы моей души. Ты не старше истины». Тварь едва слышно ухмыльнулась. «Ты до сих пор не понимаешь их», — продолжал Наюр. «Прежде всего Дунянин — это интеллект. Я не знаю их намерений, но я знаю вот что, они все превращают в инструмент для себя. И то, как они это делают, лежит вне пределов моего и даже твоего понимания, Дермой. Ты думаешь, я их недооцениваю?» Наюр отвернулся от моря. «Это неизбежно», — пожал он плечами. «Для них мы, почти дети, идиоты, только что вылезшие из чрева матери. Подумай об этом, пташка. Маэнгхус прожил среди кианцев более 30 лет. Я не знаю твоих способностей, но вот что скажу. Он превзошел их, Маэнгхус. Даже произносить это имя было больно. Ты же сам говоришь, Стюльвент, что не знаешь моих способностей?» Наюр выругался и рассмеялся. «Хочешь знать, что услышал бы в твоих словах Дунянин? И что же?» «Позу, тщеславие, слабость, что выдает меру твоих сил и показывает множество направлений для атаки. Дунянин не стал бы опровергать твои заявления, он даже подбодрил бы тебя в твоей уверенности. Он действует под прикрытием лести, ему все равно, считаешь ты его ниже себя или своим рабом, пока остаешься в неведении». Какое-то мгновение тварь смотрела на него в упор, словно скрытый смысл слов входил в его маленькую, как яблоко, головку цепочкой, слово за словом. Личико скривилось в подобии презрения. В неведении относительно чего?» Наюр сплюнул. «Истинного твоего положения. И каково же мое истинное положение, Стюльвент? Тобой играют. Ты дергаешься в собственных сетях. Ты пытаешься управлять обстоятельствами, птичка, а они давно уже управляют тобой. Конечно, ты думаешь иначе. Как и у людей, власть занимает важное место среди ваших врожденных устремлений. Но ты всего лишь орудие, как и любой человек бивня». Тварь склонила головку на бок. «И как же тогда мне стать своим собственным инструментом?» Наюр фыркнул. «Сотни лет вы манипулировали событиями из тьмы, или так вы утверждаете. Теперь вы считаете, что делаете то же самое, что ничего не изменилось. Уверяю тебя, изменилось все. Ты думаешь, будто остаешься в тени, но это не так. Возможно, он уже знает, что ты подкатывал ко мне. Возможно, он уже знает пределы твоих возможностей и твои силы». Наюр понимал, что даже древние твари разделят судьбу священной войны. Дунянин обдерет их, как люди обдирают тушу бизона. Мясо пойдет в пищу, жир, на похлебку и топливо, из костей сделают орудия, шкура годится на шатры и щиты. Какими бы древними они ни были, их древность тоже можно сожрать. Дуняне, нечто новое, вечно и бесконечно новое, как похоть или голод. Вам придется забыть старые пути, пташка. Придется идти неторенной тропой. Вы должны признать, что грубые обстоятельства ему на руку, вам с ним не тягаться. Вместо этого нужно ждать, наблюдать. Вы должны найти и использовать возможность. Возможности для чего? Наюр воздел испещренный шрамами кулак. Убить его, убить Анасурим-бара Килухуса. Пока вы еще можете это сделать, он, пустое место, каркнула птица. Пока он ведет священное воинство на Шейме, он работает на нас, дурак, хохотнул Наюр. Птица разгневанно взмахнула крыльями. Ты знаешь, кто я? В лужах под ногами Наюра вспыхнули образы, шранки, бегущие по позолоченным от отблесков огня улицам, драконы, взлетающие в истерзанное небо, человеческие головы, дымящиеся на бронзовых копьях, чудовища с огромными крыльями, пылающие глаза и прозрачная плоть. Смотри же, но Наюр крепко сжал в кулаке Хору. Он не испугался. Колдовство, расхохотался он, ты подбрасываешь кости волкам моих убеждений. Прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем, он изучает колдовство. Свет угас, осталась только птица. Голова ее в лунном свете казалась белой. Адепт Завета, сказал Наюр, он обучает его. Глупец, это займет много лет. Наюр сплюнул и печально покачал головой. Эта тварь до ужаса не соответствовала своей собственной мощи. Жалость к сильным, разве от этого не становишься великим? Ты забыла, пташка, что он выучил язык моего народа за 4 дня. Он голый стоял на коленях в своих покоях, но не шевельнулся и не испугался, услышав приближавшийся звук шагов. Он и кури конфасы. И хотя в силу отсутствия выбора ему приходилось продолжать похабную игру со Стюльвендом, ведь внезапность, залог победы, его подданные, это совсем другое дело. Наконец-то времена, когда приходилось следить за каждым словом и каждым шагом, закончились. Шпионы дядюшки отныне стали его шпионами. Прибыл великий магистр Сайка, сказал сзади из темноты Сомпас. Только Кимимкитри, спросил Конфас, больше никого, вы дали четкие указания, бог людей. Император усмехнулся. «Пойди к нему, я скоро приду». Никогда он не жаждал информации так отчаянно. Тревога его была слишком сильна. Но самый отчаянный голод надо утолять в последнюю очередь. За императорским столом следует вести себя прилично. Когда генерал ушел, он крикнул в темноту. Оттуда выступила обнаженная океанская девушка с расширенными от ужаса глазами. Конфас похлопал по ковру перед собой, бесстрастно глядя, как она принимает нужную позу. Колени разведены, плечи опущены, груди приподняты. Он опустился между ее оранжевыми ногами. Ему только раз пришлось ее ударить, чтобы она научилась держать зеркало твердо. Но тут ему в голову пришла идея получше. Он велел ей держать зеркало перед его лицом так, чтобы на нее смотрело собственное отражение. «Смотри на себя», — проворковал он. «Смотри и испытаешь наслаждение, клянусь тебе». Почему-то холод прижатого к щеке серебра разжег его пыл. Они достигли вершины вместе, несмотря на ее стыд. От этого девушка показалась ему чем-то большим, чем обычное животное, каким он привык ее считать. Он подумал, что в качестве императора будет очень отличаться от дяди. Прошло 7 дней после его встречи с Фанайлом, но цель еще не была достигнута. Конфас не верил в дурные предзнаменования, дядюшка слишком заигрался в эту игру, но ничего не мог с собой поделать. Он очень жалел, что ему приходится принимать титул в таких обстоятельствах. Надеть мантию Нансура, будучи пленником Скюльвенда. Узнать о том, что стал императором Аткианца, от самого Падираджи. Правда, это унижение ничего для него не значило. Во всем была слишком горькая ирония, чтобы не увидеть здесь руку богов. Что, если его свеча сгорела дотла? Что, если они и правда завидуют своим братьям? Время выбрано неверно. В Мамимне, скорее всего, бунт. По словам Нгроу, информатора Фанайла, великий синишаль дяди взял в руки бразды власти, надеясь по возвращении Конфаса заслужить его благосклонность. Фанайл утверждал, что престол вне опасности, никто в Андиаминских высотах не осмелится бунтовать против великого льва Киюта. И хотя тщеславие шептало Конфасу, что это правда, он не мог не понимать. Новому Падираджи нужно, чтобы он поверил. Священная война разворачивалась вдали от Нинсифона и Дворца Белого Солнца, но Киан стоял на краю пропасти. И если Конфас бросится отстаивать свои права, Фанайл будет обречен. Чего не скажет сын пустыни, чтобы спасти свой народ. Две вещи заставляли Конфаса оставаться в Джокте и продолжать фарс со Скюльвендом. Необходимость снова идти через Кхемиму и тот факт, что, по словам Фанайла, Ксерия убила его бабка. Как бы безумно ни звучало это утверждение и какие бы подозрения ни возбуждали торжественные заявления Фанайла, Конфас не сомневался, именно так все и было. Много лет назад она убила мужа, чтобы возвести на престол любимого сына, а теперь убила сына, чтобы возвести на престол любимого внука, и чтобы вернуть его домой. Возможно, это самое важное. С самого начала Истрия выступала против того, чтобы предать священное воинство. Конфас простил ей это. Он знал, что ее стареющие глаза смотрят в наползающую тьму. Разве закат не напоминает о рассвете? Его беспокоила сила ее ненависти. Такие когти, как у Истрии, не ломаются от возраста. Видимо, его дядя понял это. Убийство как раз в ее характере. Волчья жадность всегда оставалась крюком, на котором висели ее мотивации. Она убила Ксерия не ради священного воинства, но ради своей бесценной души. Конфас поймал себя на том, что насмешливо фыркает при этой мысли. Легче отмыть дерьмо от дерьма, чем очистить столь извращенную душу. В отсутствии фактов мысли и тревоги бесконечно кружили в его голове, ускоряясь от непомерно больших ставок и вывернутой нереальности событий. «Я император», — думал он, — «император». Но при нынешнем положении дел он был пленником своего незнания даже в большей степени, чем пленником Скюльвенда. И поскольку его адепт имперского Сайка дорасти и погиб, с этим ничего нельзя было поделать, только ждать. Он нашел старика простершимся на полу перед импровизированным возвышением и троном, который устроил ему Сомпас. Скюльвенд разместил пленников в доме из обожженного кирпича в центре Джокты, и, хотя формально Конфас мог ходить куда ему угодно, у каждой двери дома стояла стража. К счастью, конрийцы были народом цивилизованным. Они цивилизованно брали взятки. Конфас занял свое место на возвышении, глянул на то, что прежде было полом меняльной комнаты. В сумраке на стенах проступали тусклые мозаичные рисунки, создавая какое-то особенное домашнее ощущение. Едкий дым постоянно забивал ноздри. По милости Скюльвенда им пришлось топить очаг мебелью. Сомпас оставался в полумраке, где-то вместе с рабами. Между четырьмя кадящими курильницами на молельном пурпурно-золотом коврике, украденном из какого-то храма, подумал Конфас, лежал ничком человек. Конфас долго молча смотрел на него, на просвечивающую среди седых прядей макушку, в то время как в голове его вертелись тысячи вопросов. Наконец он произнес: «Полагаю, ты тоже слышал». Конечно, ответа он не услышал. Кимимкитри был умен, а уж придворный этикет знал до тонкости. Согласно древней традиции, к императору никто не имел права обращаться без прямого разрешения. Мало кто из императоров соблюдал так называемый древний протокол, но после смерти Ксерия остались лишь эти правила. Лук выстрелил, и теперь нужно все устраивать заново. «Разрешаю тебе встать», — сказал Конфас. «Отныне я отменяю древний протокол. Можешь смотреть мне в глаза, когда пожелаешь, великий магистр». Двое белокожих рабов, галиаты или кипаларанцы, вынырнули из сумрака и подхватили старика под руки. Конфас был ошеломлен. Прошедшие месяцы сильно сказались на старом дурне. По счастью, у него еще осталась сила, нужная Конфасу. «Император», — прошептал седой колдун, пока рабы разглаживали складки на его шелковой ризе. «Бог людей, да, такого его новое имя. Скажи мне, великий магистр, что думает по этому поводу имперский сайк?» Кимимкитри смотрел на него пристально, изучающе, что, насколько помнил Конфас, всегда выводило из себя дядюшку. «Но не меня. Мы долго ждали», — сказал дряхлый адепт, «того, кто сможет по-настоящему воспользоваться нашими умениями. Ждали императора». Конфас усмехнулся. Кимимкитри был способным человеком, и его раздражала власть неблагодарных. Он не мог похвалиться длинным списком предков. Колдуны редко бывали родовиты. Он был из Шерапти, потомок древних шейгикцев, много столетий назад сбежавших вслед за имперской армией после страшного поражения при Хупорне. Тот факт, что он все-таки стал великим магистром, шераптийцы чаще становились ворами и ростовщиками, говорил о его таланте. Но можно ли ему доверять? Из всех школ один имперский сайк подчинялся мирским властям. Ксерий, считавший всех людей столь же тщеславными и вероломными, как он сам, полагал, что они втайне негодуют на необходимость служить ему и презирают его недоверие. Адепты имперского сайка очень гордились тем, что соблюдали старинный договор, документ, связывавший все школы с Кинеем и аспект императором поздней древности. Только сайк хранил старинную верность. Остальных, особенно багряных шпилей, они считали почти узурпаторами, безрассудными наглецами, чья жадность угрожает самому существованию немногих. Люди вечно рассказывают возвеличивающие их истории, говорят о своем особом происхождении и исключительности, желая приукрасить неизбежную неприглядность фактов. Императору достаточно повторять за ними их истории, чтобы повелевать сердцами. Но эта аксиома ускользала от понимания Ксерия. Он слишком любил, чтобы все повторяли его собственную историю. Людьми движет лесть. Уверяю тебя, Кимимкитри, умения имперского сайка будут использованы уважительно и разумно, как предусматривает договор. Лишь вы одни преодолели низости распутства. Лишь вы сохранили верности славу былого. Лицо старика озарилось чем-то вроде триумфа. Ты оказываешь нам великую честь, а бог людей. Все ли готовы? Почти, а бог людей. Конфас кивнул и выдохнул. Он напомнил себе, что надо быть методичным и дисциплинированным. Сомпас рассказал тебе о Дорастии. Мы с Дорастием в Мамимне использовали один маяк, и я узнал о его гибели, когда он резко замолчал во время мысленного разговора. Поначалу я боялся самого худшего, а бог людей. Какое облегчение увидеть тебя и твои замыслы невредимыми. Призывающий и маяк – два полюса любой колдовской связи. Маяк – это якорь, спящий адепт. Он спит в известном призывающем месте, а тот входит в его сны со своими посланиями. Поэтому, вспомнил Конфас, дядя так не доверял сайку, через него проходило слишком много переговоров императора. Тот, кто контролирует посланца, контролирует и письмо. Это напомнило о: «Ты знаешь о состоящем при Скюльвенде новичке из багряных, его зовут Саурнемми. Священное воинство не должно узнать ни слова о том, что здесь произошло». Он дал понять, как высоки ставки. Глаза Кимимкитри от старости по-поросячьи заплыли, но видели по-прежнему остро. «Если ты отдашь его нам живым, а бог людей, мы сумеем убедить этих дураков, что в Джокте все спокойно. Нам нужно только вывести его из строя до назначенного времени связи, а остальное сделают наши люди. Он скажет своим хозяевам все, что ты пожелаешь. Заверяю тебя, за Дорастия воздастся полной мерой». Конфас кивнул, впервые осознав, что дарует императорскую милость. Он помедлил, совсем чуть-чуть, но этого было достаточно. «Ты желаешь знать, что случилось?» — сказал Кимимкитри. «Как погиб твой дядя?» На мгновение он потупился, затем выпрямился, словно в порыве решимости. «Я знаю только то, что передал мне мой маяк, но даже в этом случае нам есть что обсудить, а бог людей». «Думаю, да», — ответил Конфас, снисходительно и нетерпеливо взмахнув рукой. «Но прежде всего главное, магистр, прежде всего главное, нам надо сломать Скюльвенда». Он посмотрел на магистра с мягкой улыбкой. «И уничтожить священное воинство». Глава 6. Ксерож, конечно, мы становимся друг для друга опорой, иначе почему мы присмыкаемся, когда лишаемся возлюбленных? Антилас, о человеческом безумии, история, логика, арифметика, все это должны изучать рабы, неизвестный автор, благородное семейство, ранняя весна, 4112 год бивня, тактика Килхуса и Накпанейский ландшафт не давали Ахкеймиону возможности полностью оценить потери священного воинства, несмотря на военные трофеи, после победы на равнинах Герта Килхус требовал, чтобы фураж добывался по мере продвижения, из-за чего священное воинство вынуждено было рассеяться по пересеченной местности. Из подслушанных разговоров Ахкеймиону удалось узнать, что Фаним не препятствуют их продвижению. Они прячут своих дочерей да оставшееся зерно и скот, а все деревни и городки восточные над по ней сдаются. Люди бивня, одетые в трофейные наряды, с опаленными солнцем лицами, гораздо больше походили на Фаним, чем на Айнрити. Кроме щитов и знамен они отличались от врагов только оружием и доспехами. Исчезли длинные боевые одежды конрийцев, шерстяные сюрка галиатов и подпоясанные мантии айнанов. Почти все вырядились в пестрые халаты фаним, ехали на их грациозных конях, пили их вино из их кувшинов, спали в их шатрах с их женщинами. Они изменились, и изменение коснулось не только экипировки. Оно проникло гораздо глубже. Прежние айнрити, те, что выступили из врат юга, были предками нынешних. Точно так же, как Ахкеймион не узнавал в себе колдуна, явившегося в сариатскую библиотеку, воины забыли о людях, которые с песнями вступили в пустыню Караты. Те люди были чужими, они и остались в далеком прошлом. Они, наверное, сражались еще бронзовыми мечами. Бог собрал людей бивня в единое стадо. Он провел их сквозь битвы и пустыни, глад и мор. Он просеял их, как песок сквозь пальцы. Выжили лишь самые сильные из самых удачливых. У айнанов есть поговорка: «Братаешься, не хлеб преломляя, а врагов ломая». Еще сильнее это действует, понял Ахкеймион, когда ломают тебя. Нечто новое выковалось в кузнице их общих страданий, нечто твердое и острое. Акилхус просто взял его с наковальни. Они принадлежат ему, часто думал Ахкеймион, глядя, как угрюмое воинство цепочкой тянется по гребням и склонам холмов. Все они, и если их повелитель умрет, за редким исключением Ахкеймион проводил время рядом с Килхусом в священной свите или поблизости, в полотняных стенах Умбилики, как Инрити стали называть походный шатер пророка. Поскольку пока ничто не опровергло их представления, они предполагали, что консульт не оставляет попыток убить их вождя. Однако происхождение Килхуса сулило гораздо больше того, чего он уже успел добиться. В походных условиях допросы двух шпионов-оборотней происходили нечасто, лишь время от времени. Твари ехали под охраной багряных шпилей в обозе, каждый в крытой повозке, вертикально растянутой на цепях. Ахкеймион участвовал во всех допросах, обрабатывая тварей при помощи тех немногих гностических напевов принуждения, которые он знал, но без толку. Пытки, которые изобретал Килхус, также не помогали, хотя после перед глазами Ахкеймиона долго стояло зрелище. Твари содрогались в дерьме, кричали и визжали, голоса их распадались на чудовищный хор. Затем из камня и грязи они хохотали. «Чиграа! Грядут беды! Чиграа!» Ахкеймион никак не мог решить, что тревожит его сильнее. Их лица, составленные из тысяч щупальцев, которые постоянно сжимались и разжимались, или бездонное спокойствие, с каким Килхус смотрел на них. Никогда, даже в снах о первом Армагеддоне, он не видел таких крайних проявлений добра и зла, никогда не чувствовал большей уверенности. Ахкеймион сопровождал Килхуса и на аудиенции с багряными шпилями, по вполне понятной причине. Адепты вели себя удивительно надменно, а Элиазар явно пристрастился к хмельному. Его движения стали жесткими и неуклюжими, составляя пугающий контраст с той велеречивой презрительностью, что отличало великого магистра в Мамимне. Исчезли деспотическая самоуверенность и оценивающий взгляд. Элиазар больше не кичился знанием Джнана. Теперь он казался юнцом, осознавшим наконец фатальную непомерность своих претензий. Священное воинство продвигалось к Шейме, твердыне Кишаурим. Больше не будет бесполезных молитв. Багряные шпили скоро встретятся со своим смертельным врагом, и их великий магистр Ханаману Элиазар страшно боялся, как бы не сделать ошибку. Он боялся сгореть в пламени Кишаурим, боялся разгрома своей драгоценной школы. Вопреки всему, Ахкеймион жалел его. Примерно так же, как крепкий человек жалеет слабого, когда тот заболел. Это было безотчетное чувство. Каждый пройдет испытание священной войной. Кто-то выйдет из нее более сильным. Кого-то она сломает, а кого-то согнет. Все увидят, кто есть кто и что почем. Любитель Чинва Иик никогда не присутствовал на этих встречах, и никогда никто не упоминал о нем. Ахкеймион был очень благодарен за эту небольшую милость. Несмотря на ненависть и желание убить врага той ночью в яблоневых садах, он взыскал лишь малую часть того, что ему задолжали. Когда один из сотни столпов поднес нож к этим глазам с красными зрачками, Иик внезапно показался Ахкеймиону незнакомцем, несчастным и невинным. Прошлое стало дымом, возмездие отвратительным. Вправе ли он вершить окончательный суд? Из всех деяний человека лишь убийство необратимо и абсолютно. Не будь это местью за Ксенима, Ахкеймион вообще не решился бы на такое. Килхуса целый день занимали нужды войска, а инритийские князья шли к нему бесконечной чередой, приносили данные разведки о землях, что лежат впереди, обсуждали неотложные вопросы, и чем дальше священное воинство продвигалось в пределы Ксероша, тем чаще созывали военный совет. Ахкеймиона прибивало то к одной, то к другой партии, образовавшейся около Килхуса. Иногда ради любопытства он вслушивался в разговоры на совете. Поскольку другие приходили и уходили, а он оставался, Ахкеймион мог судить об удивительной глубине ума Килхуса. Тот цитировал слово в слово послания и замечания, относившиеся к предшествующим дням, не забывал ни единого имени, ни одной детали, даже когда дело касалось таких приземленных материй, как снабжение. Ахкеймион то и дело, не веря глазам и ушам, обращал взор в сторону других присутствующих, особенно сенешаля секретаря Килхуса Гаймакри. Люди улыбались, качали головой и в восхищенном изумлении поднимали брови. Это изумление было лучшим подтверждением. «Чем же мы заслужили?» – спросил кто-то из них. «Такое чудо!» Не считая советов с участием великих имен, Ахкеймион скоро потерял интерес к этим игрушечным драмам. Его мысли блуждали далеко, как и прежде, когда он ехал в обозе войска. Князья по-прежнему кланялись ему, но вскоре он слился с живым фоном, который представляла собой священная свита. Хотя никто им особенно не интересовался, нелепая значительность собственного положения давила Ахкеймиона. Иногда в моменты усталости он смотрел на Килхуса и испытывал чувство отстраненности. Дымка нереальности развеивалась, и воин-пророк представал таким же уязвимым, как окружавшие его воинственные мужчины, и куда более одиноким. Ахкеймион цепенел от ужаса. Он понимал, что Килхус, каким бы богоравным ни казался, на самом деле смертен. Он, человек, не было ли это уроком круга распятия, и если что-то случится, все потеряют смысл, даже его любовь к изменит. В такие минуты его охватывал странный пыл, совершенно не сходный с лихорадкой, порожденной ночными кошмарами адепта Завета. Фанатическое увлечение личностью, быть преданным делу, это как двигаться по инерции без направления и цели. Слишком долго он следовал мрачной миссии, блуждал под влиянием снов, вел своего мула по дорогам и тропкам, но никогда никуда не пребывал. Но рядом с Килхусом все изменилось. Как раз этого Ахкеймион не мог объяснить на Уцере, Килхус воплотил все абстракции их школы. В этом человеке заключалось будущее всего человечества. Он был единственным спасением от конца концов, от небога. Несколько раз Ахкеймиону казалось, что он заметил золотистое свечение вокруг рук Килхуса. Он поймал себя на мысли, что завидует людям вроде Происа, тем, кто видит такое постоянно, и понял, что с радостью умрет за Анасурим-бара Килхуса. Он что угодно отдаст ради него, несмотря на свою неутоленную ненависть. Однако, к собственному ужасу, Ахкеймион обнаружил, что ему все труднее сохранять это ощущение в течение дня. Его мысли начинали блуждать так, что иногда он даже сомневался, сможет ли защитить Килхуса при нападении консульта. Тогда он мотал головой и, нахохлившись подобно ястребу, смотрел вдаль. Он внимательно изучал каждого, кто приближался к Килхусу. Как обычно, больше всего его отвлекала Исменит. Иногда она ехала верхом, поначалу неуверенно, но потом быстро привыкла и к лошади, и к седлу. Даже следуя во главе священной свиты рядом с Килхусом, Ахкеймион постоянно видел ее. Порой его охватывала грусть, и он погружался в молчание, пока Килхус и благородные командиры о чем-то переговаривались поблизости. Иногда он просто погружался в раздумья, отрешенно глядя на нее, отмечая ее мужество и то, как непререкаема ее власть над свитой. Все вокруг Исменит становилось бодрым и наполнялось жизнью. Она изменилась. Однако чаще она путешествовала в так называемом черном паланкине, роскошных носилках на плечах 16 кианских рабов. Рядом с носилками ехал писец, и весь день Ахкеймион наблюдал, как туда подъезжают всадники, чтобы обсудить со Сменит насущные заботы. Ее саму он видел лишь тогда, когда Келухус скакал рядом с паланкином, принимая решения и раздавая указания. Сквозь мелькание тела и рук можно было порой заметить за поднятой занавеской носилок ее накрашенные губы или руку на колене, пальцы расслабленной кисти. Иногда Ахкеймиону болезненно хотелось вытянуть шею, чтобы разглядеть ее лицо или даже позвать по имени. Он почти никогда не видел ее глаз. Периодически, после очередного перехода войска, они сталкивались в суматохе, вечно окружавшей Умбилику. Эти встречи всегда происходили на людях, и Ахкеймиону доставался лишь вежливый кивок. Поначалу он считал Эсменит жестокой и подозревал, что она, как и многие другие, лелеет зависть как подпитку для ненависти. Нет лучшего способа уничтожить остатки прежней любви. Но через некоторое время он понял, она поступает так ради него и ради себя. Все знали, что, до того как Келухус взял ее себе, Эсменит была любовницей Ахкеймиона. Никто не осмеливался напоминать, но он порой различал это во взглядах людей, и особенно Прейса. Внезапно промелькнувшее понимание его позора, внезапная жалость. Любой знак внимания к нему со стороны Эсменит напомнил бы другим о его унижении, о позоре рогоносца. Через 5 дней после выхода из Караскандарабы собрали и украсили огромный шатер. Ахкеймион ушел к себе, чтобы переодеться к вечеру, и обнаружил ее. Она стояла в полумраке полотняной палатки, одетая в черно-золотое платье. Ее волосы были спрятаны под гергашским головным убором.